Глава 17. Немного о пыли и текущих событиях. По возвращении домой решил немного разобраться с собственной пылью. Я ведь даже не знаю, на что она вообще способна. Как сильно бьет, на каком расстоянии работает, и как выходит, что всего из 3 мешочков у меня получилось создать сразу несколько массивных щупалец. Там же просто не хватит материала. Хотя это еще ничего. Просматривал тут слитые в сеть сражения Воронова. Так этот кадр целую стаю птиц создавал, не моргнув взглядом. И это еще в молодые годы. На что же он способен сейчас? Надеюсь, мне еще не скоро предстоит об этом узнать. Первым делом раскрыл все 3 мешочка и положил их перед собой. Только сейчас заметил, что каждый из них пронумерован. Только непонятно зачем. «Чтоб ты спросил?» — проворчал бог. «Слышь, членистоногий, может, тебе до океанариума прогуляться? Присмотришь себе симпатичную осьминожку, выпустишь пар, а то нервный какой-то в последние дни, кидаешься по поводу и без. Чувствую, что еще немного понаблюдаю за твоими действиями и вообще посидею. А мы ведь даже не стареем». «На это могу сказать только одно. Сам виноват. Никто не заставлял тебя вваливаться в мою квартирку и жрать мои пельмени. Так что, как говорится, получай по заслугам. Карма штука такая, никогда не знаешь, в какой момент ответочка прилетит». «Я уже понял. И вообще, меня не интересуют осьминоги. Я вообще-то наполовину человек». «Еще хуже. Где я тебе сейчас русалку найду? В этом мире таких не бывает, наверное». Я закрыл глаза и попробовал поискать приборную панель. Ничего не было. «Олеся, открой дополнительные настройки управления ранговой пылью. Еще раз повторюсь. Именно Олеся». Нет, осьминог наверняка бы справился с этой задачей, но сделал бы все с шуточками, подколками и с большими монологами. А мне хочется разобраться в пыли, а не начинать очередной пустой спор. Что вы имеете в виду? Вам показать процент зарядки, технические характеристики или вывести на панель изученные комбинации? Давай все, что есть. Первыми перед глазами появились проценты зарядки. Первый мешочек — 81%, второй — 98%. Третий — 93. Так, теперь надо вспомнить, как именно я ее использовал. По-моему, только разнес в хлам шары Акимицу. Ну, огненные шары, в смысле. Получается, что энергия с пыли тратится по очереди? Не очень понимаю, как такое возможно, если щупальца создавались из всего материала целиком. «Олесь, между моими мешочками с пылью есть какая-то принципиальная разница? Может, по составу, качеству, цене?» «Да, конечно», — ответил женский голос. «Пыль из первой емкости применяется для атак, из второй — для защиты, третья — универсальная и используется в качестве резерва». «Ага, значит, когда я приказал атаковать огненные шары, вперед на автомате выплыла именно атакующая пыль. А по материалу есть разница, или это номинальное разделение?» «В вашем случае номинальное. Но в будущем рекомендую потратиться на закупку бронебойной и укрепленной пыли. Это позволит качественно увеличить ваши боевые показатели». «Спасибо за совет, сестренка. Обязательно им воспользуюсь, если когда-нибудь наберу деньги на такую роскошь. Все-таки стоит пыль невероятно дорого. Даже для аристократа средней руки. Вот что значит назревающий дефицит. Но таким семьям, как моя, повезло. Мы пользуемся тем, что передалось по наследству. По одному мешочку у Вики и Миры, и сразу 3 у меня. Черт знает, почему именно такое распределение. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Типа в данный момент именно я являюсь главой семьи и ее защитником, даже несмотря на скудный боевой уровень. Так, с зарядом и типом пыли разобрались. Перейдем к более углубленным характеристикам. И вот тут меня ждало полное разочарование. Как я понял, система позволяла забить на горячую клавишу какую-нибудь комбинацию. Серию атак пылью или даже телом. Но такая возможность открывалась только с получением ранга воина. А это произойдет не скоро. Так, а что вообще с этими рангами? С 1 по 8 — ученик. С 9 по 14 — воин. С 15 по 20 — ратник. С 21 по 24 — титан. 25-й — абсолют. Воронов у нас относится к последней категории, граничащей с божественной силой. Я же в самом начале пути и без каких-либо внятных перспектив. Кейла просветит немного на этот счет, но это будет завтра. В будущем еще можно будет выбрать направление боевого развития, путь силы, путь скорости или путь контроля. Но это только при достижении 10 уровня, а я пока что 2. Получается, что мои нынешние возможности весьма скудны и позволяют только материализовать собственную пыль в какое-нибудь оружие. Причем здесь, судя по пометкам в статьях, тоже есть свои нюансы. Чем ближе и удобнее человеку оружие, тем более эффективным оно будет в его руках. Скорость появления, легкость в управлении, размер. Все будет зависеть от того, насколько близка тебе техника. Видимо, поэтому у меня появляются именно щупальца. Что может быть ближе и дороже для осьминога, чем собственные конечности? Пусть и воссозданные с помощью сторонней технологии. Но каким образом ее хватает на создание таких масштабных конструкций? Посмотрим. Я пристально посмотрел на пыль и попытался создать совсем небольшое щупальце, размером с человеческую руку. Это получилось легко. Теперь приблизим. Удивительно, но пылинки не соединялись друг с другом напрямую. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что между этими малюсенькими шариками появлялось энергетическое поле, которое и занимало большую часть пространства. Ага, а если так? Я представил, как это щупальце увеличивается в размерах. Расстояние между пылинками становилось больше и больше. А когда осьминожья конечность стала в 1,5 раза больше, из первого мешочка выплыла дополнительная пыль. «Нет, зачем-то вслух», — сказал я. Мне хотелось проверить, до каких размеров можно растянуть эту штуку. Но оказалось, что это и так был практически максимум. Когда щупальце увеличилось почти вдвое, конструкция неожиданно завибрировала и развалилась. Неплохо для такого маленького уровня. «Не забывай про мое усиление», — напомнил осьминог. «Я тут подумал, может притормозить с твоим усилением. Мы и так привлекли к себе слишком много внимания, да и сражаемся не как 2-й уровень». «У меня есть встречное предложение. Может, вообще не будешь влезать в конфликты на пустом месте? Тогда и усилять никого не придется». «Ничего не могу обещать», — протянул я. «Народ в этом мире больно обидчивый. Чуть что, сразу с кулаками бросается». В комнату неожиданно ввалилась Мира. Они с мамой смотрели фильм в гостиной, поэтому я надеялся на 1-1,5 часа тишины. Но, видимо, не судьба. «Ты с кем тут разговариваешь?» — с подозрением спросила сестра. «Голосовое записывал», — отмахнулся я. «Чего ты хотела?» «Да, ты новости видел? Смотри, что происходит. Вот завтра начнется. Надо будет Аньку попросить Саки связаться, узнать все из первых уст». «Так, о чем это она?» «Олеся, выведи новости на настенный экран». Изображение включилось, и там... ничего такого не показывали. Какой-то аристократ прилетел в больницу где-то под Нижневартовском и подарил им целый рентгеновский аппарат. Глава богатейшего рода изображает альтруизм, врачи изображают бесконечную благодарность. Все как и везде. Мира закатила глаза. «Алиса, включи независимый канал. Ну или НТВ. Там любят всякую жесть показывать». «Охренеть! И эти тут есть!» Картинка сменилась. Теперь симпатичная брюнеточка встревоженно рассказывала о каком-то происшествии. «Громче!» — попросил я. Звук увеличился. «Мэр Петербурга пока отказывается давать свои комментарии по поводу произошедшего. Повторяю, сегодня в 19:42 аристократ из рода Васильевых вызвал на дуэль и жестко избил своего ровесника Тимофея Сорокина. По итогу мальчика ввели в искусственную кому. За его жизнь борются врачи». Девушка тяжело вздохнула. Картинно смахнула выступившую слезу и продолжила. «Наследника влиятельного рода не смутил тот факт, что у противника нет и никогда не было ранговой пыли. Тимофей — мальчик из обычной семьи работяг. Мама является бухгалтером при православной церкви, а отец работает на заводе «Волга». Чем он мог ответить на оскорбление того, кто считает себя выше остальных? Только смелостью. К сожалению, иногда этого может не хватить». «Да, жалко парня. Но и урод этот Васильев. Наехал на человека без пыли. Это как вызвать на дуэль в рукопашную и прийти на нее с миниганом. И чего с ним теперь будет?» — задал резонный вопрос я. «Если Тим умрет, то должны посадить», — мрачно произнесла сестра. «Но, зная, насколько влиятельны Васильевы, ничего нельзя загадывать». «Тима? Вы с ним знакомы, что ли?» «Да не особо, но я точно знаю, что он уже давно тусит с приморскими волками». «Так вот оно что! А я-то думаю, чё это лицо кажется мне смутно знакомым? Видимо, видел его во время драки в подвале. А чего начнется-то? Парня, конечно, жалко, но, думаю, полиция разберется с этим делом». Мира посмотрела на меня и покачала головой. «Иногда мне кажется, что ты живешь в каком-то своем выдуманном мире. Думаешь, банда оставит это? Считаешь, что не будет никаких ответных акций? Ну-ну, насколько я знаю Аки, добром это все не кончится. А он еще самый адекватный среди лидеров молодежных банд. Ой, завтра будет весело, но главное, чтобы Тима не умер, иначе смеяться перестанут все». Утром первым делом проверил новости. Парень по-прежнему находился в критическом состоянии, а врачи не говорили ничего конкретного. В комментариях писали, что ночью в больницу приезжал глава рода Васильевых и о чем-то долго разговаривал с врачом. Одни писали, что предлагал любые деньги за лечение, а другие, что пытался спихнуть часть вины со своего сына. Типа, удар был не сильным, но мальчик неудачно ударился головой о выступ. Иными словами, пытался переквалифицировать преступление. А вот банды молчали. Точнее, в группах и общих чатах творился самый настоящий ад. Разгоряченные подростки чего только не предлагали сделать с младшим Васильевым, которого, к слову, звали Кевином. Довольно редкое русское имя. Но от главарей не было ни слова. И это хуже всего. Значит, что-то задумали и готовятся воплотить свою идею в жизнь. А может, просто ждут, выкарабкается ли Тимофей или нет. Кафе «Сударь», в котором Болотова назначила мне встречу, находилось примерно в часе ходьбы от моего жилого комплекса. А так как проснулся я рано и делать было особо нечего, решил прогуляться до места встречи, а заодно посмотреть, что вообще творится на улице. «Ну а чего? Погода в Питере, сказка. А лишних денег на такси у меня все равно не было. Да и по городу я особо пока что не гулял, так что такое решение показалось мне вполне себе логичным. Пока я шел по собственному району, все было хорошо. У нас в основном живет или средний класс, или не сильно богатые аристократы, так что произошедшие события их не особо волновали. Но вот стоило мне выйти в новую климатическую зону, так перед глазами открылась удивительная картина. Магазины были закрыты, да и машин практически не было. Вместо них по дороге шли сотни людей с транспарантами. Кто-то требовал посадить Васильева, другие хотели собрать деньги на лечение Тимофея. Смешные. Уверен, что провинившийся род аристократов уже давно все оплатил. Само собой, не из жалости или чувства вины. Просто если парень погибнет, ситуация резко усложнится. В первую очередь для них. А вообще, на месте императорской семьи я бы устроил из этого случая показательную порку. Что это за приколы такие? Вызвать на дуэль беззащитного человека. Хочешь драться? Отложи пыль в сторону и выходи один на один. У одного подготовка от лучших тренеров, у другого — двор за спиной. Все по-честному. Так что если Воронов не хочет народного гнева, ему надо принять срочное решение. Если парень помрет, может быть поздно. Но как поздно? Просто пресечение возникших беспорядков будет куда более кровавым. Неожиданно с двух сторон от меня образовались трое мужиков неприметной внешности. Худые, невзрачные, но взгляд холодный и уверенный в себе. Один из них попытался схватить мешочки с пылью, но тут же угодил в мертвую осьминожью ловушку. «Это что, обычные воры, что ли? Но почему втроем и посреди улицы? Дилетанты какие-то!» «На, парень, не кипишуй!» — прошипел один из них. «Я руку отпусти, а то горелый! Мужик взрывной, может и не пожалеть!» И еще часть пыли вылетела из второго мешочка и попыталась защитить область в районе спины. Но, судя по легкому уколу, мой песочек был слишком медлительным. «Отпусти, говорю, иначе порешу нахер! Нам надо просто поговорить!» Они начали аккуратно смещать меня в сторону от протестующих, пока мы не подошли к темному переулку. «Чего вам надо? Деньги? Так у меня их немного, рублей 50 всего найдется. Но советую взять, так как если попробуете отобрать пыль, я буду драться. Не знаю, кто победит, но для вас результат в любом случае будет плачевным. Или смерть, или каторга». «Ты нас на армии не пугай, пацанчик!» — улыбнулся один из грабителей. Впервые в этом мире увидел кривые зубы. Необычно. «Да и нахрен нам твоя пыль! Ты скажи лучше, где твой папаша прячется!» А я-то все думаю, кто это такой смелый посреди дня на аристократа нападает? пусть и бедного. А это все наши старые знакомые. Домой, видимо, идти уже боятся, так что решили подкараулить на улице. Понятия не имею, — честно ответил я. Ну а что? Если бы знал, то давно бы сдал отца Истиславу. Ну а там пусть решают проблему, как хотят. Главное, чтобы к нам домой больше никто не заявлялся. «Ты нам мозги-то не подри!» — рявкнул тот, что с кривыми зубами. «Сейчас на ремне резать будем, сразу заговоришь!» Давно бы врезал этому уроду, если бы не одно «но». Острое лезвие довольно ощутимо впивалось мне в спину и вот-вот готово было пройти дальше. «Успеешь выбить нож?» «Возможно», — уклончиво ответил осьминог. «Этот идиот целится не туда, куда нужно. Вот если возьмет правее 2 сантиметра, тогда заденет печень. Ну а так, будет просто болезненное ранение, которое напрочь собьет мне концентрацию. Как я пылью управлять буду?» «Оставь это на меня!» «Да хоть в кебаб нарубите», — спокойно произнес я. «Сказал же, не знаю я, где отец. Мы сами его ищем». Кажется, эта информация сбила с толку троицу грабителей. Они, видимо, считали, что я наложу в штаны и сдам отца. Они дадут мне по башке и свалят в закат. Но все пошло немножко не по плану. «Тугрик, может это? Заберем пацана с собой. Пусть мамаша притащит, или отца, или деньги». «Ну не знаю», — засомневался мужик. «Похищение аристократа может боком выйти». «Ага, вот он и спалился. Если опасается обычного похищения, значит и убивать не будет. По крайней мере, есть такая вероятность». «Извините, мужики, но меня ждет куда более приятная компания. Давай!» Внезапно появившееся щупальце резко выбило нож из рук грабителя. Следом послышался хруст, зажатый в пыли ладони. Грабитель по кличке Горелый упал на колени и заскулил. «Серьезно? У вас даже пыли с собой нет? Вы на что вообще надеялись?» «Вот, сам же всегда критиковал главных героев за излишнюю болтливость. А в итоге наступаю на те же грабли». Двое оставшихся бандитов резво разбежались в стороны, затем достали из карманов сразу несколько электромагнитных ловушек и швырнули их в мою сторону. Пыль вокруг сломанной ладони Горелого распалась и примагнитилась к ловушке. «Вали отсюда!» — выкрикнул осьминог. Впервые он употребил это слово не в контексте атаки на другого человека. «Но куда бежать? Эти уроды сразу же ударят в спину. Может, позвать на помощь? Но снаружи не было ни одного полицейского, только работяги, которые смогут только бесславно погибнуть». «Клади песок на асфальт и медленно ложись следом!» — скомандовал Тугрик. «А, сука!» — завыл Горелый, бросая на меня гневные взгляды. «Я тебя порешу, урод!» В этот момент произошло сразу несколько вещей. Тугрик выкинул еще 2 электромагнитные ловушки, а грабитель со сломанной ладонью достал откуда-то нож и бросился на меня. С трудом ухожу в сторону. Пыль пытается защитить бок, но тут же примагничивается к ловушке. Лезвие прошивает футболку, оставляя глубокий порез чуть ниже ребер. «Больно!» Я перехватываю единственную целую руку бандита и тут же наношу несколько мощных ударов в лицо. Мужик снова падает на колени и... Новое щупальце неожиданно прошивает его грудную клетку, не оставляя ни единого шанса на выживание. Наступает гробовая тишина. Только вдали слышны лозунги протестующих. «Твою же мать! Осьминог! Ты чё наделал?»